Глава 7. Пусть меня это не слишком волновало, но на Земле мы стали своего рода знаменитостями. На посадочном поле нас лично встречал сам генеральный секретарь, невысокий чернокожий человек по имени Якубо Оюкву. И еще сотни тысяч, если не миллионы зрителей, собрались в округе посмотреть на прибытие. Генеральный секретарь выступил перед собравшимися с речью. Потом офицеры «Надежды-2» тоже что-то там такое с бумажки пробормотали, пока все мы остальные потели в тропической зоне. Большущий чоппер доставил нас в Джексонвиль, где находился ближайший международный аэропорт. Сам город был перестроен и выглядел примерно так, как и описывал сержант Шири. Впечатляющее зрелище, должен я вам сказать. Сначала мы увидели монолитную серую гору, этакий слегка неправильный конус серого цвета, поднимающийся навстречу из-за горизонта. Гора сидела посреди бесконечного пространства, занятого разноцветными заплатками обрабатываемых полей, к основанию ее сходились десятки шоссейных и железных дорог. Видимость была прекрасная. Четко выделялись белые ниточки дорог с махонькими жучками машин, ползущих по ним. Но мозг отказывался воспринимать зрелище в правильном соотношении размеров. Очень уж громадный он был, этот комплекс. Мы подлетали все ближе и ближе, слегка потряхивало в зонах восходящих потоков, пока здание, город не превратилось в светло-серую стену, закрывавшую все поле зрения с одной стороны. Приблизившись еще больше, мы начали различать черные точечки людей. Одна точечка была на самом краю балкона, возможно, махала нам рукой. «Ближе нам не подойти», — сказал пилот по интеркому. «Иначе управление перехватит городская система и посадит нас на крышу. Аэропорт находится севернее». И мы повернули в сторону, пронесясь сквозь тень города. Аэропорт ничего особенного собой не представлял. Таких больших, конечно, мне еще видеть не приходилось, но конструкция была обычной. Центральное здание вокзала походило на ступицу гигантского колеса. От него множество монорельсовых дорог вели к расположенным в километре или около того вспомогательным терминалам, где совершалась посадка и высадка пассажиров. Но наш чоппер приземлился прямо на поле рядом со стратолайнером, идущим в Швейцарию. Мы двигались по коридору, который охрана расчистила среди восторженной толпы встречающих. Думаю, имея в запасе 6 миллиардов ничего не делающих, собрать такую толпу труда не составило. Я боялся, что опять придется терпеливо выслушивать чьи-нибудь речи, но мы поднялись сразу на борт лайнера. Стюардессы и стюарды угощали нас сэндвичами и напитками, пока поле очищали от посторонних. Просто слов нет, какой вкус у сэндвича с цыпленком после 2 лет на дерьмовой сое. А про холодное пиво и говорить нечего. Мистер Аюкву объяснил, что мы направляемся в Женеву, в резиденцию ООН, где нас сегодня вечером будет приветствовать Генеральная Ассамблея. «Будет глазеть на нас скорее», — подумал я. Он сказал, что родственники большинства из нас уже находятся в Женеве. Пока мы набирали высоту, я обратил внимание, что вода в Атлантике кажется неестественно зеленой, и решил позже спросить стюардессу. Но тут все стало ясно. Мы пролетали над океанской фермой. 4 больших плота. Я не знал, на какой высоте мы находимся, и не мог оценить их размеры. Двигались цепью, оставляя за собой полосы чистой голубой воды, которые постепенно исчезали, затягиваясь зеленью. Еще до посадки мне удалось узнать, что плоты собирают какой-то вид тропической хлореллы. Ею откармливают скот. Женева тоже представляла собой здание-город, похожее на Джексонвиль, но поменьше размерами. Возможно, окружавшие ее настоящие горы создавали такую иллюзию. Внешние стены и крыша были покрыты снегом. Было очень красиво. Сквозь вихри снежинок, как здорово оказывается под открытым небом, мы перешли из лайнера в чоппер, он доставил нас на крышу города, потом мы опустились с лифтом, проехали на движущейся дорожке, снова спустились на лифте, снова дорожка, потом уже нормальный коридор. И вот мы на Трансштрассе 2818, комната 45. Так сказано было на адресной карточке у меня в руке. Мой палец задержался на кнопке звонка. Я вдруг оробел. Я уже свыкся с мыслью, что отца больше нет на свете. Подобного рода информация была заботливо приготовлена для нас на Старгейте. И меня куда больше волновала сейчас перспектива увидеть маму, которая стала вдруг 84-летней. Я едва не рванул в сторону, чтобы отыскать местный бар и немного приглушить чувства, но решил идти напролом и нажал кнопку. Дверь тут же открылась. Мама постарела, конечно, но внешне почти не изменилась, только больше стало морщин, и волосы были совсем седые. Мы посмотрели друг на друга и обнялись, и мне стало удивительно хорошо, что я так рад снова видеть ее. Она взяла у меня шапку и проводила в гостиную номера, и тут я стал на пороге как вкопанный. Там стоял мой отец, улыбался, но лицо серьезное, в руке неизменная трубка. На мгновение я послал проклятие армейским растяпам, неправильно меня информировавшим, но тут же понял, что это не мог быть мой отец, что таким я видел его еще в детстве. «Майк, это ты, Майк?» Он засмеялся. «А кто же еще, Уилли?» Это был мой младший брат, теперь уже солидный мужчина среднего возраста. Последний раз я видел его в 1993, когда закончил колледж. Ему было тогда 16. Через 2 года он был уже на Луне в составе программы ИС-ООН. «Ну как, Луна надоела?» – спросил я, пожимая руку брата. «Нет, нет, Уилли, я теперь каждый год на 1-2 месяца возвращаюсь на Большую Землю. Теперь не то, что раньше. Когда его завербовали, человек получал право только 1 проезда назад. В случае, если рассчитывался. Топливо стоило слишком дорого для ежегодных отпусков. Мы все 3 уселись вокруг мраморного кофейного столика, и мама предложила мне сигарету. «Все так переменилось», — сказал я, прежде чем они могли спросить что-нибудь про войну. «Расскажите мне, как живете, расскажите обо всем». Брат замахал руками и рассмеялся. «Однако длинная будет история. У тебя как, 2 недели в запасе имеется?» Он явно еще не решил, какого тона придерживаться со мной. Кто я ему, племянник или как? Во всяком случае, я уже не старший брат. «Майкла можешь не спрашивать, во всяком случае», — сказала мама. «Все селениты разбираются в жизни на земле не больше, чем девственницы в поцелуях и прочем». «Ну, мама». Огромный энтузиазм и никакого опыта. Я закурил сигарету, у нее был странный сладкий привкус, и глубоко затянулся. Луняне каждый год по 5 недель проводят на земле. Половину времени они тратят на советы, как земляне должны вести дела. «Возможно, но остальную половину времени мы просто наблюдаем, объективно». Ну вот и любимое словечко нашего Майкла – объективно. Мама откинулась на спинку кресла и улыбнулась. «Мама, ты же сама понимаешь. Черт, оставим. Уильям сам разберется, у него еще жизнь впереди». Он выпустил облачко дыма. Я заметил, что он курит, не затягиваясь. «Расскажи нам лучше о войне. Я слышал, ты там был в настоящем бою с тельцианами, лицом к лицу». «Да, было. Ничего особенного». «Ага, я слышал, они трусы», — сказал Майкл. «Да я бы не сказал так». Я потряс головой, собирая мысли. Марихуана нагоняла на меня сон. Похоже, они просто не понимали, в чем дело. Это было как в тире. Они выстраивались в линию, мы их подстреливали. «Как же это?» — сказала Ма. «А передавали, что у нас убито 19 человек». 19 человек убито? Это неправда». «Я точно не помню сейчас». «Мы действительно потеряли 19 человек, но только 4 были убиты. Это еще в самом начале боя, пока мы не разобрались в их противовоздушной системе». Я решил не останавливаться на подробностях, обойдясь без лишних сложностей. Из оставшихся 15, 1 ранило нашим же выстрелом. Он потерял руку, но оставался в живых. Остальные сошли с ума. «Как? Особенное оружие тельцан?» – спросил Майк. «Да при чем тут тельцане? Наши мозги подвергли обработке. Запрограммировали стрелять во все, что движется, как только сержант произнесет ключевую фразу. Когда люди пришли в себя потом, они не смогли вынести воспоминаний. Как они крошили тельцан?» Я потряс головой. Наркотик что-то сильно стал на меня действовать. «Слушайте, я ужасно извиняюсь». С некоторым трудом я поднялся на ноги. «Я уже почти 20. «Ну, конечно же, Уильям». Мама взяла меня под локоть и провела в спальню, пообещав разбудить вовремя, чтобы мы успели на вечернее празднество. Кровать была чересчур удобной, но я мог бы заснуть, даже прислонившись к обхватистому дереву. Усталость плюс трава и множество впечатлений, в результате маме пришлось брызгать мне в лицо холодной водой, иначе просыпаться я не хотел. Потом мы подошли к стенному шкафу, и она выбрала мне подходящее для официального приема обмундирование. Я предпочел кирпично-красное одеяние. Серо-голубой показался мне несколько фронтоватым, принял душ и побрился. От косметики я отказался. Майкл уже накрасился и предлагал мне свою помощь. Вооружился листиком с инструкциями, как найти Генеральную Ассамблею, и отправился в путь. Я 2 раза терял направление, но, к счастью, у них на каждом перекрестке коридоров имелись миниатюрные компьютеры, дававшие указания для потерявшихся на 14 языках. Мужская мода, как я заметил, явно начала обращаться к прошлому. От талии выше все еще было не так плохо. Облегающая блуза с высоким воротником и небольшая шапочка. Но ниже шел широкий, сверкающий и совершенно бесполезный пояс, на котором болтался украшенный драгоценными камнями кинжал, пригодный разве что для распечатки конвертов. Потом панталоны, не спадавшие широкими складками, и заправленные в сияющие сапоги из пластика на высоких каблуках и доходящие до колен. Добавьте шляпу с пером, и Шекспир с дорогой душой взял бы вас статистом в свой глобус. Женщина была легче. Я встретил Мэри Гей у входа в холл Генеральной Ассамблеи. Уильям, мне кажется, что на мне совсем ничего нет. Смотрится неплохо, впрочем. Ничего не поделаешь, мода есть мода. Большинство молодых женщин, встретившихся мне на пути к ассамблее, были одеты аналогичным образом. Нечто очень похожее на обыкновенную сорочку с обширными прямоугольными вырезами по бокам. Вырезы начинались у подмышек, а заканчивались там, где у вас сам с собой вырывался возглас «Хм». Наряд требовал от хозяйки большой сдержанности в движениях и не меньше веры в силу статического электричества. «Ты уже видел зал?» – спросила Мэри Гей и взяла меня под руку. «Пойдем, конкистадор». Мы пошли сквозь автоматические двери, и я тут же остановился пораженный. Холл был такой огромный, что можно было подумать, что находишься где-то снаружи. Пол представлял собой круг около 100 метров в диаметре, стены уходили на высоту 16 или 17 метров. Вместо потолка был прозрачный купол, я припомнил, что видел этот купол во время посадки, сквозь который видны были языки и спирали серого снега, несущегося по ветру. Стены покрывала мозаика. Тысячи фигурок представляли в хронологическом порядке историю достижения человека. Не знаю, сколько времени я так простоял. Пройдя через холл, мы присоединились к компании наших ребят. Отважные ветераны угощались кофе. Кофе был синтетический, но все равно лучше, чем соя. К великому моему разочарованию оказалось, что табак на земле почти что не выращивают, а в некоторых странах его даже запретили, дабы сохранить пригодную для обработки почву. Поэтому то, что можно было достать, стоило ужасно дорого, а качество оставляло желать лучшего. Это в основном был самосад. Его выводили любители где-нибудь в балконных ящиках или на крохотных двориках. Единственный хороший табак привозили с Луны, и цены были буквально астрономические. Зато вдоволь было дешевой марихуаны. В некоторых странах, например в США, ее вообще можно было получить бесплатно. Производилась и распределялась правительством. Я предложил Мэри Гей сигарету с травой, но она отказалась. Придется привыкать постепенно. Я уже попробовала одну, она меня чуть не выключила. Со мной то же самое. Пожилой мужчина в форме вошел в наш уголок. Грудь мундира украшал настоящий винегрет из наградных планок, плечи его были отягощены 5 звездочками каждая. Он благожелательно нам улыбнулся, когда почти половина людей вскочила на ноги. Я же остался сидеть, чувствуя себя в решающей мере штатским. «Добрый вечер», — сказал он, жестом приглашая садиться. «Рад видеть вас в столь многочисленном составе». «Многочисленном, едва половина от начального нашего отряда». «Я генерал Джерри Манкер, начальник кадрового отдела ИС ООН. Через несколько минут мы отправимся вот туда», — он кивнул в сторону зала ассамблеи, «для проведения небольшой церемонии. Потом вы будете свободны, вы заслужили отдых. Познакомитесь с миром, побездельничайте пару месяцев. Все что угодно, только держитесь подальше от репортеров. Но прежде позвольте сказать вам вот что. После этих месяцев отдыха вы захотите чем-нибудь заняться. Кроме того, деньги тоже могут понадобиться». Как я и думал, это оказалось то, чем встретил нас генерал Боцфорд на Старгейте. «Вам понадобится работа, и армия – единственная работа, которую вы наверняка сможете получить». Известив нас, что через несколько минут к нам присоединится сопровождающий, который отведет нас в зал, генерал покинул наше общество. Оставшееся время мы развлекались перечислением достоинств сверхсрочной службы. Сопровождающий оказался симпатичной молодой женщиной. Она без труда выстроила нас в алфавитном порядке, она явно придерживалась сходного с нами мнения о военных, и повела через холл. Первый ряд делегатов освободил для нас свои места. Мне достался стол с табличкой «Гамбия», за которым я с нелегким чувством прослушал речь о нашем героизме и самопожертвовании. Генерал Манкер излагал верные факты, только немного неправильными словами. Потом нас вызывали одного за другим, и мистер Аюкну вручил каждому золотую медаль весом, наверное, в целый килограмм. Потом он произнес речь о человечестве, сплоченном общей целью, пока скрытые телекамеры нас снимали. Вдохновляющее зрелище для граждан Земли. Потом мы потянулись к выходу под бурю аплодисментов. Мне почему-то не было радостно. У Мэри Гей не осталось живых родственников, и я пригласил ее к себе. У центрального входа в ассамблею слонялась толпа зевак, поэтому мы воспользовались другим выходом, поднялись случайным лифтом на несколько этажей, и тут совершенно потерялись в лабиринте движущихся дорожек и эскалаторов. Тогда мы обратились за помощью к электронному ящику на перекрестке и добрались домой. Я рассказал Ма про Мэри Гэй и что мы будем жить вместе. Они тепло поздоровались, и мама усадила нас в гостиной, позаботилась о напитках и отправилась готовить обед. К нам присоединился Майк. «На земле вам будет ужасно скучно», — сказал он после обычного обмена любезностями. «Не знаю», — сказал я. «Армейская жизнь тоже небольшое развлечение. Всякая перемена. Ты не найдешь работы». «Да, физик из меня уже не выйдет. 26 лет — все равно, что геологическая эпоха. Ты вообще не найдешь никакой работы». «Почему? Я думаю снова пойти учиться и получить еще раз степень магистра. Возможно, буду продолжать». Майкл покачал головой. «Уильям, пусть скажет», — беспокойно задвигалась Мэри Гэй. «Кажется, он что-то знает». Майк опустошил свой стакан и покрутил его, наблюдая за кусочками льда на дне. «Верно. Ты знаешь, ведь Луна — это территория ИСОН. Все мы там работаем на силы, военные или штатские, все равно. И ты знаешь, как разносятся слухи». «Старое армейское развлечение». «Ну, так я слышал кое-что». Он махнул рукой. «Кое-что о вас, о ветеранах. И постарался этот слух проверить. Он оказался правдой». «Рад слышать». «Погоди радоваться». Он поставил стакан на место, вытащил сигарету, повертел и спрятал назад. «ИСОН намерены любым способом склонить вас к возвращению в армию. Они контролируют бюро трудоустройства, и будь спокоен, ты окажешься или плохо обученным, или слишком хорошо обученным для любой работы, какую бы ты ни пробовал найти, кроме как армейской службы». «Ты уверен?» – спросила Мэри Гэй. «Мы оба знали достаточно много и понимали, что ИСОН вполне может такое устроить». «Клянусь Господом Богом. У меня есть знакомый в лунном отделении бюро. Он показал мне приказ. Все очень вежливо сформулировано. И в скобках, без исключения». «Может, когда я закончу колледж?» «Ты не попадешь в колледж. Не пробьешься сквозь этот лабиринт стандартов и ограничений. Попробуешь нажать, скажут, что ты уже стар». «Проклятие. Я уже не мог пробиться на доктора. Это в моем возрасте и...» «Да, я понял. Я на 2 года старше, чем нужно». «Вот именно. Или всю оставшуюся жизнь проживешь за счет государства, или вернешься в армию». «Тут и думать нечего», — сказала Мэри Гэй. «Солдаты мы не пойдем». «Я согласен. Если 5 или 6 миллиардов человек могут прилично существовать и без профессии, то и я смогу». «Они к этому привыкли с детства, к такому положению вещей», — сказал Майк. «И это, скорее всего, не совсем то, что ты назвал бы приличной жизнью. Большинство просто сидит по домам, смотрит стерео и курит траву. Еды они получают едва достаточно, чтобы сбалансировать затраты энергии. Мясо раз в неделю. Даже по первому классу обеспечения». «Ничего особенно нового», — сказал я. «Особенно по части еды. В армии нас так и кормили. Что до остального, то, как ты сказал, мы с детства к этому не привыкли. Мы не станем целый день сидеть и смотреть головидение». «Я хочу рисовать», — сказала Мэри Гэй. «Я всегда хотела серьезно заняться живописью». «А я буду продолжать изучать физику. Просто так, для себя. И займусь музыкой и буду писать». Я обернулся к Мэри Гэй. «Или еще чем-нибудь займусь, как нам рассказывал сержант на Старгейте». «Присоединишься к новому возрождению», — сказал Майк безжизненным тоном и раскурил трубку. Это был настоящий табак, и по комнате распространился восхитительный запах. Он, видимо, заметил, как я на него смотрю голодными глазами. «Ну что из меня за хозяин?» Он извлек несколько листов бумаги из кисета и ловко свернул сигаретку. «Держи. Мэри Гэй, ты будешь?» «Нет, спасибо, Майк. Если с табаком действительно так туго, то я лучше не буду снова привыкать». Майк кивнул, попыхивая погаснувшей было трубкой. «Да, ничего хорошего. Лучше тренировать психику, научиться расслабляться и без табака». Я закурил свою тоненькую сигарету. «Хороша. На земле ты ничего лучше не достанешь. И марихуана у нас тоже лучше, от нее голова так не мутнеет». Вошла мама и присела с нами. «Обед будет через несколько минут готов. Майк, опять критикуешь наши порядки, я слышала». «Разве я не прав? Пара сигарет с земной травой, и ты зомби». «Кто это ты? Ведь ты сам не куришь ее». «Ладно, ладно. Послушный мальчик не перечит мамочке». «Когда она права», — сказала мама совершенно, однако без улыбки. «Так, а вы, детки, любите рыбу?» И заговорили на совершенно безопасную тему, о том, какие мы голодные. И потом сели вокруг блюда, на котором лежал громадный лютеанус, к нему был подан рис. Первая настоящая еда, которую нам с Мэри Гэй довелось отведать за последние 26 земных лет.